Глава 5. Спустя 6 недель. Часы показывали 5:30. Близился конец рабочей недели. Я собиралась заполнить карточки пациентов, которых выписали в первой половине дня, составить рекомендации касательно лечения вверенных больных, после чего со спокойной душой пойти домой. Как вдруг в кабинет ворвалась моя коллега Эмма. «Лоррейн, тебя вызывает начальник!» «Советую поторопиться, он не в духе сегодня», — добавила она, зная, что я могу отложить поход к главному на час, а то и два. «Что случилось? Кто-то умер? Или написал жалобу?» — встревоженно спросила я, поставив перо в чернильницу и подняла глаза на рыжеволосую целительницу. «Не знаю», — повела она плечом, — «но тебе лучше поспешить». «Хорошо», — нехотя согласилась я, — поднялась из-за стола и направилась прямиком к главному целителю. «Вызывали, лорд Индиман?» — спросила после предупредительного стука. «Заходи, Лоррейн», — поманил меня начальник и указал рукой на свободное кресло. «Плохой знак. Значит, разговор выйдет долгим». «Лорд Хетчер жаловался, что ты перестала брать дополнительное дежурство и задерживаться в больнице. У тебя все в порядке?» произнес он, не дожидаясь, когда я займу предложенное место. За это качество его любили все сотрудники. Главный целитель никогда не юлил, всегда говорил прямо и строго по делу. Я решила воспользоваться моментом и, набравшись смелости, вымолвила мягким голосом. «Просто устала. Я много лет не была в отпуске. Может, позволите неделю-другую погулять? Лучше месяц». Начальник поморщился, точно съел горсть незрелых каштанов и махнул рукой. «Не выйдет. Поедешь на конкурс целителей. Собственно, для этого тебя и позвал». От услышанного у меня земля ушла из-под ног. Прошло около 20 секунд, прежде чем я собралась с мыслями и предприняла первую попытку уклониться от поездки в столицу. «Разве вопрос еще открыт? Кажется, Моника хотела испытать свои силы». Она сломала ногу. Я сжала руки в кулаки и вспомнила все плохие слова, какие знала. «Поручите Киммелу!» Вторая попытка не заставила себя ждать. «У него свадьба на следующей неделе». Начальник начал хмуриться. Ему не нравилось, когда с ним пререкались, но в мои планы не входило покидать родной город, особенно сейчас, будучи в положении, поэтому продолжила искать выход из ситуации. «Тогда Эмми...» «Она ездила в прошлом году. И позапрошлом. Лоррейн, ты столько лет работаешь в больнице, но ни разу не принимала участие в состязании». Щеки лорда Индимана покрылись пятнами. Губы сжались в тонкую линию. Он уже злился, однако я не унималась. «Потому что у меня всегда много пациентов, при этом самых тяжелых. На кого их оставить?» «На Эмму». «Да я посидею от переживаний и точно себе не прощу, что не переубедила вас, если с ними что-то случится. Не проще ли отказаться от участия?» — сказала хриплым голосом, чувствуя, как тает надежда на благополучный исход. Главный целитель покачал головой и поотечески проговорил. «Нельзя, иначе попадем в немилость к императору. Лоррейн, я не заставляю тебя сидеть там до победы. Просто пройди отбор». Ошибись в первом же этапе конкурса и возвращайся домой. Нам нужны руки и твой светлый ум. Отговорки закончились. Следовало соглашаться. Я понуро вздохнула и удрученно вымолвила. «Хорошо, я поеду в столицу. Но при условии...» «Каком?» Лорд Индиман напрягся. «Вы позволите мне взять согревающий кристалл. Уже неделю льет, как из огромной лейки». «Температура опустилась до 10 градусов, ночью и того меньше», — произнесла скороговоркой, едва заметила на лице начальника растущее недовольство. «Должна признаться, я очень боюсь заболеть, и ни за что не обратилась к вам с подобной просьбой, если бы знала, какие условия предоставляются участникам конкурса. Или будь у меня к кому обратиться за помощью в Нааме в случае возникновения неприятностей». Начальник поразмыслил несколько мгновений, открыл верхний ящик стола, покопался в нем и положил передо мной черную бархатную коробочку со словами. «Держи, это мой личный. По всем интересующим вопросам обратись к леди Толбери. У нее же получишь необходимые для участия документы. Она должна была уже выписать их на твое имя». Выходит, зря старалась. Лорд Индиман давно решил все сам. Пронеслась нерадостная мысль, заставившая сердце ухнуть в пятки. «Благодарю, господин целитель. Верну по возвращении. Я пойду. Не буду больше отвлекать вас от дел. Всего доброго». Я забрала кристалл, неторопливо поднялась из кресла и двинулась к двери, как вдруг в спину донесся обеспокоенный голос лорда Индимана. «Лоррейн, у тебя точно все в порядке? Ты сильно изменилась в последнее время», — вымолвил он, когда наши взгляды вновь встретились. «Артур просил позаботиться о тебе после его смерти. Я не прощу себе, если с тобой что-то случится». «Не волнуйтесь, милорд, у меня все отлично», — выдавила улыбку и поспешила скрыться с пытливых глаз главного целителя. Сам того не желая, начальник нарушил все планы. В итоге домой я вернулась в начале 9-го, уставшая и голодная, но не успела даже переодеться в любимое теплое платье, как дворецкий доложил. «Госпожа, к вам пришла леди Тейлс». «Пусть поднимается. Пол, велите, пожалуйста, Амелии подать ужин прямо сюда. Нам нужно многое обсудить». Старший лакей низко поклонился и бесшумно покинул спальню. «Ты совсем себя не бережешь. Разве можно в твоем положении работать допоздна?» — возмутилась Вилма, как только перешагнула порог комнаты. «Говори потише!» — шикнула я, одарив подругу убийственным взглядом. «Не хватало, чтобы прислуга узнала о моей беременности». Вилма поморщилась и плюхнулась в кресло. «Рано или поздно она все равно узнает. Кстати, ты поговорила с Эдвардом?» «Нет еще», — буркнула чуть слышно и стянула платье. «Лоррейн, почему ты медлишь?» — недоуменно спросила верная союзница. «Ребенок должен расти в полной семье. Ему нужны и мать, и отец. Или горе-вздыхатель взял слова обратно?» Я надела любимое домашнее платье и лишь тогда ответила. «Пару дней назад приходил в больницу с цветами, твердил, что его предложение по-прежнему в силе. Вилма, я обязательно переговорю с ним, как только вернусь с конкурса». «Какого еще конкурса?» Подруга встала и уперла руки в бока. «Название лучшего целителя империи». «Лоррейн, ты с ума сошла? Тебе нужно беречься, а ты по каким-то конкурсам надумала разъезжать». «Это не моя прихоть. Я отчаянно пыталась увильнуть, не вышло. Должна была поехать Моника, но она сломала ногу. У Кимила свадьба на носу. Эмма ездила последние 5 лет». Удрученно выдала я и упала в кресло у окна. Вилма протяжно выдохнула и начала с задумчивым видом нарезать круги по комнате. «Почему бы тебе просто не проигнорировать приказ начальника?» — выдала она, не найдя удачного решения. «Но тогда у лорда Индимана возникнут проблемы. Я не могу так с ним поступить. После смерти отца он долгое время заботился обо мне, как о родной дочери. Я поеду и точка. Пройду отбор, поставлю ошибочный диагноз в первом же этапе и уже в среду или во вторник вернусь со знанием исполненного долга домой». Подруга смирилась с неизбежным и снова уселась в кресло. «В таком случае позаботься там о себе хорошенько. Не забывай правильно питаться, рано ложись спать и отдыхай при малейшей возможности. Когда выезжаешь?» «В понедельник. Не хочу ночевать на постоялом дворе. Или на улице, если вдруг сломается карета». «Мудрая мысль», — согласилась Вилма и произнесла заговорческим шепотом. «Ты слышала, что Стоуна казнили на прошлой неделе?» «Конечно. Весь Уиден гудит, и Бромвель с ним на пару». «Тебе известно, за что?» — подалась она корпусом вперед. Бедное кресло натужно заскрипело под ней, заставляя нас обеих поморщиться. Поговаривают, он чеканил монеты за спиной у императора. Если добавить к этому попытку убийства его служащего, то получится смертельный коктейль. Раздался стук, заставивший меня замолчать. В следующий миг в спальню вошла служанка с полным подносом еды. Она настолько была ароматной, что у меня желудок свело от голода. Я села за стол, пригласила Вилму присоединиться, положила 2 ложки бобов, ложку тушеного мяса с овощами, салаты из свежей моркови и замерла, услышав. «Лоррейн, почему ты ничего толком не рассказывала ни о чиновнике, ни о том, что произошло той ночью?» — осмелилась спросить подруга, едва Амелия покинула спальню. «Потому что рассказывать особо нечего. Было и прошло». С показным равнодушием повела плечом, подцепила вилкой кусочек говядины и поднесла ко рту. «Выходит, он толстый, безобразный и похож на жабу», — мрачным тоном заключила она и положила полную тарелку еды. Воспоминания о жарких поцелуях и крепких объятиях Токиена нахлынули внезапно, точно цунами, и так же быстро исчезли, оставив после себя ощущение пустоты и горечи. Наоборот, чиновник оказался на удивление красивым, умным и смелым, только характером не вышел. Я с удивлением отметила, что голос предательски задрожал, когда принялась описывать брюнета. «У тебя он тоже не подарок, так что не наговаривай на человека. Как бы то ни было, я рада, что тебе так повезло в первый раз. Будет о чем вспомнить холодными ночами?» — хихикнула Вилма и поспешила наполнить рот аппетитным мясом. «Это точно», — немного отрешенно ответила я и перевела тему в безопасное русло. К месту проведения состязания следовало явиться не позднее 10. А поскольку Бромвель находился в 5 часах езды от столицы, пришлось встать ни свет ни заря, в 4 утра. Амелия помогла мне нарядиться в темное синее платье, соорудила модную прическу и сопроводила до покрытой темно-коричневым лаком карете, ожидавшей меня у центрального входа. Сонная я кое-как взобралась внутрь, закрепила под потолком согревающий кристалл и активировала. После сняла плащ, разулась, поставила стопы на плоский камень, разогретый к тому часу по моему поручению, закуталась в плед, откинулась на подушки и лишь затем дала кучеру знак трогать. Погода не располагала к путешествию, на улице шел сильный ливень. Убаюканная его шелестом и покачиванием мягких рессор, я погрузилась в приятную дрему и, к собственному удивлению, проснулась только на подъезде к столице. Зато теперь чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Впрочем, на выходных у меня и минуты толком свободной не выдалось. То выбирала наряды для поездки, то варила всевозможные зелья, то готовила различные мази. Неудивительно, что выбилась из сил. Вместе с пробуждением пришло чувство голода. Скрутившись в тугой узел, желудок недовольно заворчал, чем вызвал улыбку. Срок был совсем небольшим, но аппетит заметно вырос. Помимо тушеных и свежих овощей, которыми преимущественно питалась последние пару лет, в рацион вошло мясо, каши, фрукты. Очередное жалобное урчание подтолкнуло меня поднять с пола плетеную корзинку, скрепленную тоненькими кожаными ремешками. Я могла позавтракать после заселения, но кто знал, как надолго затянется оформление бумаг и поиски жилья, поэтому поспешно открыла корзину. Запах запеченного мяса и свежих огурцов пробудил немыслимый аппетит. Порывшись внутри, обнаружила еще теплый лимонный напиток с тертым имбирем, несколько бутербродов, завернутых в тканевую салфетку, которую можно было развернуть на коленях и аккуратно, не боясь испачкаться, поесть. Я неторопливо умяла 2 бутерброда, выпила чашку лимонного напитка, после вытряхнула крошки, убрала салфетку в корзину и начала приводить себя в порядок. Стоило закончить и прилипнуть к окошку, как экипаж замедлил ход у кованых ворот, по обеим сторонам которых высились стражники в темно-зеленых камзолах. «Госпожа, проезд на территорию запрещен, вход только по пригласительным письмам», — доложил кучер по истечении 5 минут. «Тогда жди меня здесь, Мартин, постараюсь не задерживаться», — произнесла я, едва с его помощью спустилась на землю. Благо, дождь к тому часу сошел почти на нет. Стражники на входе проверили подлинность пригласительного письма, мои документы, рассказали, куда идти, и только затем распахнули ворота. Впрочем, могли ничего не объяснять. Повсюду для особо одаренных и невнимательных имелись таблички с указателями. Пришлось пройти не меньше 6 длинных одноэтажных строений, прежде чем добралась до крохотного здания с вывеской «Пункт регистрации». Я вновь приготовила документы, которые к тому времени успела убрать в редикюль и смело шагнула внутрь. Даже дверь открывать не пришлось, она была распахнута в ожидании гостей. «Добрый день! Чем могу помочь?» — вежливо спросила молоденькая блондинка, стоило мне переступить порог. «Я прибыла на состязание целителей», — проговорила после взаимного приветствия и положила на стол ворох бумаг. «Откуда?» — осведомилась она, заметно занервничав. «Из Бромвеля», — ответила в легком недоумении и заметила, в какое отчаяние пришла девушка. «Миледи, у вас есть где остановиться? Всего на 2 дня, пока не пройдет отбор. В этом году очень много участников. К сожалению, в общежитии закончились места». «Не переживайте. Вы не виноваты, что я приехал одной из последних», — поспешила успокоить несчастную, глянув на часы, которые показывали 9:45. «Давайте так. Вы меня отметите в своих документах, и я поеду обратно в Бромвель. И вам хорошо, и мне». Блондинка просияла. Ее явно устраивал такой исход. Как вдруг позади послышался стук каблуков, следом приятный женский голос с властными нотками. «Альтена, возникли какие-то проблемы?» Бедолага в тот же миг стушевалась и залепетала. «Да, госпожа, в общежитии закончились места, миледи негде поселиться». Я подождала, пока женщина встанет рядом со мной, и только тогда посмотрела на нее. Довольно высокая, неполная и нехрупкая. У нее были красивые темно-каштановые волосы, собранные с помощью шпилек, большие зеленые глаза, прямой нос. Кожа на лице без малейших изъянов, что явно вызывало зависть у многих красавиц. А коричневая родинка над верхней губой приковывала взгляд. Шатенка средних лет изучала меня с не меньшим интересом. Закончив, она вымолвила озадаченно. «Вышло крайне неудобно. Прошу прощения, леди...» «Джетс», — поспешила я представиться и исполнила неглубокий поклон. «Леди Катрина Бьют, организатор и главный судья конкурса целителей. Мы не ожидали, что прибудет столько участников, но это исключительно наше упущение. Альтена, посели гостью в доме номер 7. Пусть это станет своего рода извинением за потраченное время и проявленное невнимание», — мягко произнесла женщина и обворожительно улыбнулась. «Будь я мужчиной, обязательно растаяла бы. Но я испытывала тягу лишь к противоположному полу, к тому же катилась бы уже обратно в Бромвель, не появись шатенка так не кстати». «Благодарю за заботу, леди Бьют. Пойду обустраиваться, с вашего позволения». «Конечно, конечно. Единственное, позвольте узнать, Артур Джетс не приходится вам, случайно, родственником?» «Это мой отец». Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы голос прозвучал относительно ровно. «Какая замечательная новость! Мы с Артуром учились вместе в Академии целителей», — сказала она, посчитав нужным разъяснить, откуда знала покойного родителя. «Как он? Давно ничего о нем не слышала. Даже на званный ужин по случаю окончания Академии не приехал. Ни на 30 лет, ни на 35, хотя я посылала ему приглашение. Зазнался, что ли?» — усмехнулась женщина, и красивая улыбка вновь заиграла на ее губах. «Вероятно, вы не знаете, миледи, но отец умер еще 7 лет назад». Я с трудом закончила фразу. Боль от его потери до сих пор давала о себе знать, особенно сейчас, когда я носила под сердцем ребенка. «Мои соболезнования, дорогая», — вымолвила шатенка упавшим голосом и гулко сглотнула. «У входа толпятся носильщики, велите им перенести ваши вещи». «Спасибо. Всего доброго». Я взяла информационную брошюру, ключ, приготовленный молоденькой блондинкой, и направилась к своему экипажу. Воспользовавшись советом леди Бьют, выбрала пару жилистых мужчин, подождала, пока они разгрузят багаж, поручила кучеру снять комнату на постоялом дворе, позаботиться о лошадях, дала денег и вместе с носильщиками устремилась к домику с номером 7. Реальность превзошла ожидания. В домике имелись все условия для комфортного проживания. Добротный душ, двуспальная кровать, небольшая столовая, где вечером или ранним утром можно было выпить чашку чая или горячего шоколада. Ближайшие 2-3 дня меня ждал незапланированный отпуск. На распаковку вещей ушло около часа. После взялась изучать информационную брошюру, согласно которой в полдень был обед, в 6 вечера – ужин и ни одного собрания или практического занятия. Остаток дня мы смело могли посвятить себе. В Бромвеле мне редко перепадала подобная роскошь. поэтому я решила насладиться ею сполна. Просто валялась в постели с книгой в руках и жевала временами то грушу, то яблоко. Вторник начался в 7 утра с оглушительного грохота барабана, ужасных завываний трубы и едва не закончился сердечным ударом. Доберись я до горя музыкантов, заставила бы их вызубрить за ночь название всех лекарственных трав, и, похоже, не я одна. После сигнала тревоги, послужившего будильником, закрытый городок стал напоминать потревоженный муравейник. Галдя и посмеиваясь, здешние обитатели стройными шеренгами зашагали в столовую, а после завтрака облепили высохшие лавочки, точно воробьи и ветки старого раскидистого дуба. Целители заметно оживились в преддверии собрания. Оно должно было начаться в 10, затем в 12, в соответствии с расписанием, первый этап отбора. Чтобы не остаться голодной, я последовала примеру коллег и устремилась в столовую. К тому моменту почти все столы уже пустовали. Это радовало, ведь я могла занять любое понравившееся место и уклониться от бесполезных разговоров. Стоило взять ромашкового чая, блинчиков с яблоками, несколько ломтиков спелого арбуза и направиться с полным подносом к окну, как меня окликнули. «Леди Джесс!» Громкий голос организатора конкурса настолько врезался в память, что я узнала бы его из тысячи. «Доброе утро!» – пожелала она, нагнав меня. «Не желаете составить компанию?» «С удовольствием», – солгала в ответ и натянуто улыбнулась. «Мне нравилась леди Бьют. Просто этим утром я встала не с той ноги, благодаря горе-музыкантам. Мало того, что они разбудили меня раньше времени, так еще приступ тошноты накликали, еле унялся. К тому же вопросы о папе могли разбередить старые раны». «Как обустроились?» – поинтересовалась шатенка, едва выбрала столик и опустила на него свой поднос. «Благодарю за заботу, миледи. Дом очень теплый и уютный, вряд ли кому-то из участников тоже так повезло». Поспешила ответить и села на стул с высокой резной спинкой. «Не стоит», — заговорила она и вдруг зашлась кашлем. Как только он улегся, женщина смущенно посмотрела на меня, сделала глоток кофе и просипела. «Прошу прощения». Я отрезала кусочек аппетитного блинчика, подцепила вилкой и произнесла. «Все в порядке. Почему в этом году столько участников?» Шатенка вновь пригубила из чашки и с задумчивым видом постучала указательным пальцем по столу. «У меня два предположения. Либо до целителей дошел слух о главном призе, озвучу его на собрании, пусть хотя бы для вас он станет сюрпризом. Либо из-за первого советника императора. Он согласился выступить в этом году в роли судьи. Вы же заметили, сколько хорошеньких девушек бродит в округе?» Рассмеялась она и снова раскашлялась. Я заволновалась, но оставила мысли при себе. Дабы не позволить им вырваться наружу, положила блинчик в рот и тщательно переживала. Опять-таки, чтобы погасить стремление расспросить леди Бьют о приступах кашля. Должна признаться, не обратила внимания. Вчерашний день я провела в четырех стенах, выходила только под час обеда и ужина. Женщина нахмурилась, в ней тоже проснулся целитель. «Почему? Вам не здоровится?» «Нет-нет», — поспешила заверить ее. «Отдыхала после долгой дороги, да и от работы в целом». «Это хорошо. Леди Джетс, я знаю, что целители из Бромвеля не задерживаются на конкурсе. Не припоминаю, чтобы они вообще доходили до четверти финала, хотя в вашей больнице работает много профессионалов. Почему?» — затронула шатенка опасную тему. «Вероятно, потому что у них много работы в родном городе». Прямо ответила, отрезала новый кусочек блинчика и положила в рот. «Понятное дело. В таком случае скажите, что бы заставило вас задержаться здесь? Достойная награда или красивый мужчина?» — спросила она с легкой заминкой. «Надеюсь, я не поставила вас в тупик». «Совсем нет, миледи. Мужчинами я больше не интересуюсь, поскольку почти уже помолвлена. Что до награды, определюсь, как услышу, что за она». «Жаль», — на выдохе произнесла женщина и разразилась сухим лающим кашлем. Горячий кофе быстро унял приступ, но судья настолько смутилась, что посчитала нужным извиниться. «Еще раз простите, простуда не дает покоя». «И как давно вы простужены, миледи?» Крайне деликатно поинтересовалась я, впившись взглядом в красивое женское лицо. «Хм», — призадумалась она, — пожалуй, больше месяца. Не принимайте, пожалуйста, мои слова за оскорбление, но я настоятельно советую вам попринимать неделю-другую капли розмарина и заменить кофе зеленым чаем. «Что вы себе позволяете?» — раздался вдруг над ухом грубый мужской голос. «Леди Бьют — один из лучших целителей в нашей империи. Неужели думаете, что она нуждается в рекомендациях какого-то провинциального лекаря?» Я повернула голову на источник звука, смерила лысоватого мужчину гневным взглядом и удивительно спокойно произнесла. «Разве я поставила под сомнение компетентность леди Бьют? Даже в мыслях не было. Однако всем свойственно ошибаться, даже великим целителям. Более того, серьезные болезни очень коварны. Они любят надевать маски и выдавать себя за простуду или обычную усталость. Миледи достаточно вспомнить, не бывает ли у нее при быстрой ходьбе одышки, которой прежде не наблюдалось, нет ли сдавливания в груди, приступов беспричинной усталости. Не так давно я лечила пациента, больше года жаловавшегося другим целителям на боли в желудке. При осмотре оказалось, что у него проблемы с легкими». Шатенка вскинула руку, призывая успокоиться мужчину. «Николс, не кипятись. Сходи лучше посмотри, все ли готово к открытию конкурса. Я сейчас иду». Стоило ему удалиться, как женщина поднялась из-за стола. «Прошу меня простить». Она ушла. Казалось бы, я могла позавтракать со спокойной душой, но больше кусок в горло не полез. Допив ромашковый чай, вернулась в предоставленный домик, поправила прическу, надела плащ потеплее и направилась на поиски главного зала, где должно было состояться собрание. Ровно в 10 раздался звук множества труб, призвавший замолчать присутствующих и сосредоточить все внимание на сцене. После небольшого промедления к ее краю подошла леди Бьют, успевшая сменить оранжевое платье на роскошный ярко-красный наряд, и заговорила помпезными речами. «Дорогие и уважаемые целители! Не представляете, как я рада и насколько благодарна всем, что нашли время и возможность принять участие в конкурсе целителей. На этот раз он собрал необычайно много гостей, и я надеюсь, что с каждым годом участников будет все больше и больше. Прежде в состав судей входили исключительно целители, а главным призом были почетная грамота и денежное вознаграждение в размере 50 золотников. В этом году, с позволения Его Величества, мы вынесли незначительные изменения. Дополнительным призом станет манускрипт «Канон врачебной науки», который насчитывает более 500 лет. «Неужели тот самый?» — воскликнул сидящий рядом со мной старец. «Не может быть!» — ахнул его сосед и затеребил и без того редкую бороду. Собравшиеся заволновались. Даже я призадумалась, не побороться ли за упомянутый манускрипт. «Канон врачебной науки» был написан известным лекарем и на протяжении многих веков являлся главным учебником во всех академиях целителей. Пожалуй, это самая ценная и самая древняя рукопись из всех, что сохранилась до наших времен. Приз и правда был великолепным. Владеть подобным сокровищем мечтал едва ли не каждый маг, и я в том числе. «Да-да», — закивала леди Бьют, — «тот самый знаменитый канон». Также в состав судей войдет независимый наблюдатель в лице первого советника императора. Сидящие рядом старцы фыркнули, тем временем как молоденькие девицы заохали и, покраснев до кончиков ушей, начали о чем-то шептаться между собой. «Вижу по реакции, что изменения пришлись многим по душе», — с широкой улыбкой продолжила меж тем знакомая моего отца. «В таком случае советую участникам затянуть пояса и корсеты, вспомнить все, чему вас учили в академии и больнице, и уже на отборе продемонстрировать, на что вы способны. Судьям, в свою очередь, желаю набраться терпения и не забывать о беспристрастности. На этом у меня почти все. Объявляю 20-й конкурс целителей открытым». Зал взорвался шквалом аплодисментов, переходящих в овацию. Леди Бьют подобный расклад пришелся по душе. Не помня себя от счастья, она трижды поклонилась, приложив руку к груди, и лишь затем покинула сцену. Возбудораженные участники, поторапливая друг друга и не замолкая ни на секунду, направились прочь из зала. Я подождала, пока старцы поднимутся с насиженных мест, сольются с толпой и вслед за ними двинулась к выходу. Оказавшись на улице, испытала неимоверное облегчение. Однако стоило сделать пару глотков свежего воздуха, как неизвестно откуда передо мной возникла гадюка дней моих суровых, то бишь студенческих. «Лоррейн, ты ли это?» — обманчиво сладким голосом заговорила Эйда, смерив меня уничижительным взглядом. Я сложила руки на груди, закрываясь от нее, нацепила улыбку, зная, до какого коленя она может довести эту невыносимую брюнетку, и также мило проворковала. «Неужели вспомнила?» Карие глаза Эйды полыхнули недобрым огнем. Раньше ее выдержки хватало куда дольше. Стареет. «Тебя забудешь», — фыркнула она, вздернув нос. «Что ты здесь делаешь?» «То же, что и остальные. Собираюсь принять участие в конкурсе», — повела плечом и улыбнулась еще шире. Эйда плотно сжала губы и прищурилась. «Как же, рассказывай сказки. Ни разу не появлялась, а тут вдруг прилетела. Новой кровушки захотелось. Ты ведь не успокоишься, пока не загубишь еще парочку нормальных мужиков». «Не перегрелась часом на солнце? Несешь всякую чепуху», — совершенно спокойно проговорила я и склонила голову на бок, чем еще больше разозлила бывшую одногруппницу. «Я здесь по приказу главного целителя Бромвельской больницы. Была бы моя воля, с радостью осталась бы в родном городе, чем сталкиваться со всякими змеями подколодными». «Только посмей приблизиться к Джеральду! Клянусь, тебе не поздоровится!» — прошипела она, резко подавшись вперед. «Кому?» «Понятия не имею, кто такой Джеральд», — нахмурилась я и внутренне напряглась. Эйда несколько секунд пристально вглядывалась в мое лицо, размышляя, не солгала ли я, и оторопела, когда осознала, что каждое слово — правда. «Первый советник императора, деревенщина!» — выплеснула она новую порцию яда. «Допустим, я деревенщина и не знаю имен имперских служащих. Но как давно ты сама перестала быть деревенщиной? Может, с тех пор, как уехала из поселения, в котором ровно три дома? Или когда перестала говорить «как лето»?» «Ах ты!» — сжала брюнетка руки в кулаки и сделала ко мне угрожающий шаг. «Прими успокоительное, да. Мужчинам не нравятся нервные особы. К тому же сдался мне твой советник. Я без пяти минут помолвлена». С вызовом посмотрела на бывшую одногруппницу. «Кстати, почему ты еще не замужем? Не берут? Может, у товара истек срок годности?» Эйда побагровела от ярости и уже собиралась наброситься на меня, как вдруг из-за спины донесся голос Николса, лысоватого толстопуза, что прервал в столовой мою беседу с судьей. «Леди Джетс, госпожа просила вас зайти к ней. Немедленно!» Гаркнул он, когда я неторопливо повернулась и озадаченно посмотрела на него, поскольку не представляла, зачем понадобилась вдруг леди Бьют. «Хорошо», — с показным равнодушием отозвалась я и осведомилась. «Куда хоть идти?» «Пятый дом», — раздраженно ответил мужчина и устремился в противоположном направлении, в сторону ряда общежитий. Я решила не заставлять ждать старую знакомую отца и направилась к домикам. Но даже семи шагов не успела сделать, как вздрогнула от оглушительного визга Эйды. «Лоррейн, ты покойница!» Не понимая, что на нее нашло, я мысленно пожала плечами и продолжила путь. «Проходите, мисс Джетс», — проговорила леди Бьют мягким голосом и кивком указала на пространство позади себя, едва открыла дверь на мой стук. «Спасибо, что согласились заглянуть». «Как будто у меня был выбор», — буркнула в мыслях и опустилась в предложенное кресло. «Миледи, зачем послали за мной того господина? Что-то стряслось?» — перешла сразу к делу, взяв пример с начальника. «Кофе?» — гостеприимно осведомилась она, не спеша раскрывать карты. «Чай. Если можно, то зеленый или ромашковый». Женщина прошлась по мне пронизывающим взглядом, от которого по телу забегали мурашки. И без каких-либо вопросов принялась заваривать ромашковый чай. Перед внутренним взором тотчас предстал образ синеглазого брюнета. У него был похожий взгляд. Он пробирал до костей, леденил душу и в то же время заставлял трепетать сердце. Я впилась ногтями в ладони и не разжимала кулаки, пока не исчезло видение. Неприятное чувство тоски и смятения не заставило себя ждать. Дни стремительно сменяли друг друга, но таинственный чиновник не покидал моих мыслей. Он прочно засел в голове, как заноза на спине, которую ни за что самому не извлечь. Я ложилась и думала о нем, открывала глаза и снова думала о нем. Подрывалась посреди ночи от щемящего чувства одиночества. Раз за разом переживала во сне нашу близость, а когда просыпалась, тело окутывал невыносимый холод. Его не могли прогнать ни ворох одеял, ни горячий чай, ни теплый душ. Прежде со мной ничего подобного не происходило. Токен подарил мне ребенка, но взамен забрал сердце и покой. «Лоррейн, простите, что усомнилась в ваших словах. Вы оказались правы. У меня на самом деле появились проблемы с сердцем», — ворвался в сознание голос леди Бьют. «Как вам удалось это выяснить за считанные часы?» — недоуменно посмотрела на женщину и сделала глоток свежезаваренного чая. «Обычно на установление диагноза уходит несколько недель, а то и месяцев». «Во-первых, у меня имеются все перечисленные вами симптомы. Во-вторых, пару лет назад один талантливый маг изобрел артефакт, способный оценить работу сердца. Так вот, он показал, что с ним не все хорошо. Ничего, пропью восстанавливающее зелье, капли розмарина и быстро поправлюсь». «Я очень рада за вас, правда?» — искренне улыбнулась в ответ и пригубила из чашки. Внезапно послышался скрип петель. Леди Бьют посмотрела в сторону входной двери и расплылась в счастливой улыбке. Не усидев, она бросилась навстречу гостю со словами: «Джеральд, наконец-то ты приехал! Я уже думала, что не увижу тебя сегодня!» Кажется, так величала Эйда первого советника императора. Неужели это он пришел? Но почему леди Бьют настолько формально к нему обращается? Давно знакомы? — зароились мысли. Я порывалась хоть глазком взглянуть на имперского служащего. Узнать, из-за чего молодые девушки приходили в восторг при его упоминании, по какой причине бывшая одногруппница охотилась за ним, но продолжила сидеть с Сиднем и смотреть перед собой. «Прости, хотел вырваться пораньше, но не вышло. Дела». Да более знакомый голос заставил внутренности похолодеть, а сердце замереть от страха. Я даже забыла, как дышать. В один миг превратилась в каменное изваяние. Лучше бы в ледышку, тогда бы у меня был шанс испариться. «Ничего, ты как раз вовремя. Отбор начнется через час. Выпьешь чашечку кофе или, может, хочешь чего-то посущественнее?» — заботливо спросила женщина. Я превратилась в натянутую струну в ожидании ответа Токиена. «Посущественнее, посущественнее», — повторяла про себя раз за разом точно мантру. «Кофе с бутербродом или печеньем будет достаточно», — вымолвил он, и мое сердце ухнуло в пятки. Я не знала, как быть, лихорадочно искала выход. Внезапно в голове, словно факел, вспыхнула идея. Отбор был отличным поводом, чтобы поскорее уйти отсюда. Стоило лишь немного симпровизировать, посильнее вжать голову в плечи, жалобно извиниться и улизнуть, сославшись на желание повторить перед отбором признаки отравления ядами или прочесть главу по болезням желудка. Впрочем, неважно. Главное — выбраться на свежий воздух. Еще лучше — добраться до своего домика. Там обязательно что-нибудь придумаю. Например, слягу с тяжелой болезнью и на следующий день вымолю разрешение покинуть конкурс. «Тогда присоединяйся», — пригласила гостя леди Бьют и зашуршала юбками. «Только вымой сначала руки». «Как прикажете, госпожа целитель», — вымолвил Токен в шутливой форме и устремился, очевидно, к умывальне, но прежде я почувствовала на себе его тяжелый взгляд. Он отлично знал расположение комнат, выходит, бывал здесь не раз. Впрочем, не о том следовало сейчас думать. У меня появился шанс сбежать без устраивания спектаклей. Едва за советником закрылась дверь, я вскочила с кресла, будто с раскаленных углей, и приглушенно обратилась к организатору конкурса. «Миледи, прошу меня простить, но я вынуждена вас оставить». Леди Бьют вмиг переменилась в лице. Она даже не стала скрывать, насколько ее огорчили мои слова. «Почему? Я как раз хотела представить вас советнику. Составьте нам компанию». «Скоро начнется отбор. Мне нужно кое-что повторить. Промямлила я и с трудом удержалась от того, чтобы не покачать головой, из которой весьма не кстати вылетела подготовленная речь. «Будет вам, дорогая!» — махнула женщина рукой, расплывшись в обольстительной улыбке. «Вы прошли его, поставив мне диагноз. Считайте, что уже в четвертьфинале». «Благодарю. Весьма неожиданно и очень приятно. Тем не менее, я пойду», — выпалила на одном дыхании и начала продвигаться к выходу. У меня имелось всего пару секунд на побег. Шум льющейся воды стих. Токен с мгновения на мгновение мог вернуться в комнату. И тогда мне не хотелось даже думать, что тогда будет. «Что теперь мешает вам остаться?» — озадаченно спросила леди Бьют. «Только не говорите, что испугались советника». Дверные петли жалобно простонали, и передо мной предстал мужчина, о котором грезила долгих 6 недель. Стоило пересечься нашим взглядом, как стены закружились в нелепом хороводе, сердце пропустило удар, другой, и замерло в ожидании того, что произойдет в следующий миг. В свою очередь от красивого мужского лица отлила кровь, с губ сошла улыбка. Токен смотрел на меня во все глаза и даже не пытался скрыть эмоции под маской невозмутимости, как делал это прежде. Он выглядел крайне ошеломленным, выдыхал раз за разом и, казалось, не мог вдохнуть, словно кто-то сильный ударил его в живот и вышиб дух. «А вот и он!» — с довольным видом сказала леди Бьют и взяла советника под руку. «Джеральд, позволь тебе представить, леди...» Мое имя утонуло в его оглушительном... «Ты?» «Вы знакомы?» — огорошенно поинтересовалась судья. Она так вовремя подала голос, что у меня появилась возможность перевести дыхание, собраться с мыслями и почти безэмоционально произнести. «Скорее нет, чем да». Темные мужские брови взмыли вверх от удивления. Тем не менее, брюнет продолжил хранить молчание. «У Джеральда отличная память на лица», — возразила женщина. «Он не мог обознаться. Так где вы познакомились?» Токен склонил голову на бок и впился в мои глаза пронизывающим взглядом. Он даже не пытался помочь мне выкрутиться. Казалось, ему было интересно, какую небылицу я сочиню на этот раз. «В Уидоне. Я обработала 3 неглубоких пореза на спине, только и всего». Советник в очередной раз опешил от услышанного. Об этом свидетельствовали брови, которые снова покинули излюбленное место, широко распахнутые глаза. И где его хваленная невозмутимость? Неужели так сложно было сохранить спокойствие? Или хотел, чтобы леди Бьют обо всем прознала? Вон как смотрит на него. Точно сейчас догадается, что нас связывает куда больше, чем порезы на спине. Зароились тревожные мысли. Несмотря на опасения, целительница даже ухом не повела. Она схватила меня за руку, подвела к столику и буквально силой усадила в кресло. Казалось, мои слова привели ее в такой восторг, что она ничего не заметила. «Ох, Лоррейн! Спасибо, что помогла ему тем вечером. От ран не осталось даже следа. Чем ты их обработала?» «Лоррейн? Мне запомнилось другое имя. Кажется, Арабелла. Разве не так вы представились?» — вставил Токен Медяк. Я окинула его испепеляющим взглядом, нацепила улыбку и пропела елейным голоском. «Исцеляющей мазью». «Что использовала в качестве основы?» В леди Бьют проснулся профессиональный интерес, что было мне на руку. «Облепиховое масло». Судья наполнила мою чашку ромашковым чаем, наверное, чтобы я не сбежала, в другую налила кофе с молоком и продолжила засыпать меня вопросами. «Какие еще ингредиенты в составе твоей мази? Сколько выдерживаешь?» «Ягоды можжевельника, сок подорожника, мякоть алоэ, 2-3 суток». «Так мало? Здорово! Дорогой, ты чего стоишь?» — воскликнула она, взглянув на Токена. «Не хочу мешать. У вас столько общего, оказывается», — язвительно ответил он, не сводя с меня глаз. «Конечно. Двум целителям всегда найдется о чем поговорить. Кстати, Лоррейн — дочь Артура Джетса, моего одногруппника. Помнишь, я рассказывала тебе о нем?» «Помню, мама, помню», — снисходительно покачал Токен головой. «Мама?» — изумленно воскликнула я и перевела взгляд с брюнета на леди Бьют. «Советник, ваш сын?» Женщина отпрянула и нахмурилась. «Да, Джеральд мой сын. Разве ты не знала?» «Нет», — просипела я, закрыла глаза и протяжно выдохнула. «Попала так попала, пальцем в небо. Мало того, что Токиен первый советник императора, так еще и сын знакомый моего отца. О, боги, за что мне это наказание? Почему из всех мужчин вы послали именно его? Мне конец», — запричитала я в мыслях. «Но у вас разные фамилии», — мой мозг отказывался принимать действительное. «Потому что я еще раз вышла замуж. За лорда Энтони Бьюта. Отец Джеральда погиб, когда ему было 7 лет. Я полагала, что мальчишкам в воспитании нужна крепкая рука, иначе они могут вырасти изнеженными девицами. И не прогадала. Энтони многому научил в свое время Джеральда. Например, мастерски сражаться на мечах. Кое-каким заклинанием. Правда, у моего мальчика маленький резерв, поэтому ему никогда не стать выдающимся огневиком. Лоррейн, вам нехорошо? Вы такая бледная?» – заволновалась судья. Вопреки ожиданиям, не увидела на лице Токиена ни ухмылки, ни злорадства. Он выглядел растерянным. «Наверное, простыла вчера по пути в столицу. Не беспокойтесь, миледи. Выпью лимонного напитка с имбирем, отлежусь денек, и все пройдет. Я пойду, хорошо?» Не дожидаясь ответа, я встала и передернула затекшими плечами. Как бы ни хорохорилась, нервы и напряжение дали о себе знать. Леди Бьют тоже поднялась и взяла меня за руки, словно старую подругу или собственную дочь. «Конечно, конечно, дорогая, выздоравливай», — пожелала она и вместе со мной направилась к двери. Готовая сорваться с места, я нажала на ручку и вымолвила на прощание. «Благодарю за заботу, госпожа целительница. Господин советник, берегите себя». «Я провожу», — беспрекословно заявил он и указал мне рукой на выход. Сердце бешено рванулось в груди. Казалось, оно пробьет сейчас ребра и сбежит. От Токиена, от нагрянувших проблем, от меня самой. «А как же кофе?» — озадаченно спросила судья. «Подождет», — отрезал брюнет и легонько подтолкнул меня в спину. «Идемте». «Только не пропадай нигде! Скоро отбор!» — бросила она ему вдогонку и захлопнула дверь. Мне же показалось, что захлопнулась ловушка, которую угодила из-за собственной лжи, из-за стремления исполнить последнюю волю отца, из-за желания ощутить радость материнства. Бежать было некуда и бессмысленно. Токиен знал, кто я, чья дочь. Если загорится целью, то найдет меня на краю империи, даже с того света достанет. У него имелось ко мне немало вопросов, в то время как я понятия не имела, что ответить. Снова солгать или сказать правду? Но к чему приведет правда? Вряд ли Токиен обрадуется, узнав, что я ношу под сердцем его ребенка. Хорошо, если просто накричит и обвинит, в чем только можно. А если впадет в неописуемую ярость? Вдруг, сам того не желая, навредит мне или нашему ребенку? Лучше я сохраню беременность в секрете.